Перо десятое. Скарлетт. Громкий звук заставил меня распахнуть глаза и резко сесть. Из-за боли в ногах я тихо застонала. Такое чувство, будто я пробежала тысячу километров. Скорее всего, это отголоски вчерашних переживаний. Когда я ударила по поющему будильнику кулаком, противный звон сразу же исчез. Посмотрев за окно, я заныла. Снова тучи, унылость и пасмурность. В небе смешались все оттенки серого, будто бы облака переполняла жидкость, готовая вот-вот пролиться на землю. Окончательно поднявшись с теплой кровати, я поспешно и слегка небрежно заправила ее. Как бы я ни любила порядок, сейчас некогда церемониться с постельным бельем. Я вспомнила, что не сделала уроки. У меня остался час, чтобы выполнить хотя бы часть заданий. Сегодня пятница, последний учебный день недели. Мне бы не хотелось принести домой несколько низких баллов. Быстро умывшись и схватив рюкзак, я перекинула его через плечо и затянула волосы в высокий хвост большой резинкой. На кухне меня ждал завтрак из хлопьев и молока и голодный Льюис, который сидел возле своей миски и ждал, когда ее наполнят едой. Кинув рюкзак на пол, я поспешила к шкафчикам, ударившись о край стола. Меня посетила мысль. Может, пропустить физкультуру? Но я тут же отбросила ее. Я привыкла держать свою жизнь под контролем. Нельзя меняться в худшую сторону. Пока Льюис уплетал корм, я делала географию, попутно отхлебывая чай и глотая хлопья. Стоило завести будильник на час раньше, чем обычно, и тогда бы не пришлось все делать в попыхах. Потянувшись за ручкой, я задела кружку, и горячая жидкость оставила пятно на синей рубашке и черных джинсах. Чертыхаясь, я встала и промокнула все салфеткой. Хорошо, что вода не попала на учебники и тетради. Вытерев все, чего коснулся чай, я кинула салфетку в мусорку и оперлась руками на столешницу, пытаясь успокоиться. Посмотрев на Льюиса, который уже расправился с завтраком и теперь довольно облизывал лапки, я сказала. «Сегодня удача явно не на нашей стороне». Я вернулась в свою комнату и принялась размышлять, что надеть. «Надень черное», — пронеслось в голове, и я в изумлении огляделась по сторонам. Такое чувство, будто кто-то нашептывал мне это. Словно под гипнозом, я протянула руку к чистым черным джинсам и к черной футболке. Спустя полчаса я закончила возиться с географией и химией. С литературой дела обстояли сложнее. Нужно было вспоминать, что рассказывал учитель. Погладив кота и наложив ему новую порцию еды, я вышла из дома. Закрыв дверь, я обернулась и увидела Криса, как и вчера во всем белом. Нужно не обращать внимания на его пристрастие к этому цвету. Странно, что он ездит не на белоснежной машине. На фоне черного автомобиля блондин выглядел ярким, как свет в конце туннеля. Но что он здесь забыл? «Доброе утро, Скарлетт», — улыбаясь, проговорил он. «Рядом с ним я чувствую себя расслабленно, хоть мы и знакомы всего сутки». «Привет». Я почувствовала, как щеки зарделись и опустила голову. «Если я в своей тарелке, почему краснею?» «Не против, если я тебя подброшу?» — спросил Крис. Я растерялась. Это было для меня в новинку. Парни меня точно никогда не подвозили. Я... Видя мое замешательство, он попытался меня успокоить. «Тебе не о чем волноваться. Я же твой друг». Небесно-голубые глаза серьезно смотрели на меня. Я постаралась убедить себя в том, что в совместной поездке в школу нет ничего плохого. «Да, конечно», — в итоге выдавила я, и он открыл дверь машины. Когда мы выехали на дорогу, я увидела, как Скотт вышел из дома, и мои ноги задрожали. Он нас не заметил. Вчерашний разговор с ним заставил меня поверить в то, что внутри него живет хороший человек. Может, ему кажется, что роль плохого мальчика ему к лицу? Быть демоном не так круто. Почему я вообще подумала о демонах? Пора перестать читать так много фэнтези. «Как ты?» — отвлек меня Скотт, то есть Крис. «Господи!» После того случая ему явно было неловко спрашивать об этом, но его беспокойство было мне приятно. «Уже лучше. Стараюсь не вспоминать об этом», — положив руки на колени, ответила я. «Прости, не хотел ворошить неприятные воспоминания, но я не мог не спросить». «Выходные остаются в силе?» Я решила сменить тему. «Да, если у тебя, конечно, не появились планы на воскресенье». «Нет, я готова полностью посвятить этот день алгебре и тебе», — с улыбкой сказала я. «Спасибо». Слегка нахмурившись, он поинтересовался. «А какой твой любимый цвет?» И вновь я повторила то, что говорила вечером Скотту. «У меня такого нет. Каждый хорош по-своему». «Возможно, ты права, но ведь должен быть цвет, который ты предпочитаешь в одежде или на который чаще обращаешь внимание. У каждого человека есть то, что он выделяет, верно?» Крис бросил на меня быстрый взгляд, но потом снова сконцентрировался на дороге. «Да, но зачем тебе это знать?» «Просто так». «Я частенько обращаю внимание на красный цвет. Красный и черный», — тихо произнесла я. «А ты, скорее всего, обожаешь белый?» Блондин тихо засмеялся. «Это так очевидно?» «Просто я второй день вижу тебя в белом, но, судя по машине, тебя привлекают и темные оттенки». «Я ненавижу черный цвет». Скулы Криса сжались, словно мы затронули болезненную тему, но он продолжил. «Пришлось купить этот автомобиль, потому что мне понравилась марка, а белого или хотя бы синего цвета не было. Но со временем я перекрашу ее. Мне нравится нежно-голубой и светло-серый». Он вновь посмотрел на меня. «Как твои глаза?» «Спасибо», — слегка смущенно поблагодарила я. «Не хочешь сегодня перекусить в пицца-парк?» — спросил Крис после минутного молчания. «Не знаю, смотря как пройдет учебный день». «Что ты имеешь в виду? Он наверняка пройдет, как и все остальные». «Я не сделала литературу и боюсь заработать плохую отметку», — призналась я и посмотрела на свои ладони, сложенные вместе. «А почему не сделала?» — поинтересовался он, но потом добавил немного мягче. «Если это, конечно, не секрет». «Вечером я была немного... занята, и все не могла выкинуть из головы тот случай. А еще мои мысли занимали ты и Скотт. Я была растеряна и не понимала, зачем тебе становиться моим другом. Голова просто раскалывалась, и в итоге я вышла на улицу, где встретила брюнета. Мы неловко поболтали, но теперь он мне кажется не таким уж плохим. Осталось только узнать тебя. Нужно забыть то, что произошло, а я постараюсь тебе помочь. Ты же не против?» Я покачала головой. «Может, у него и правда получится?» Школьная парковка уже была забита машинами. «Жаль, у меня нет автомобиля. Мне начинает надоедать общественный транспорт». «Спасибо, что подвез», — поблагодарила я Криса, когда мы оказались на улице. «Был рад помочь. У нас сегодня нет общих предметов. Может, встретимся за ланчем или после уроков возле шкафчиков?» — спросил он, когда мы подходили к ступенькам. Я остановилась, чтобы ответить, но меня случайно толкнул ученик на скейтборде, и я чуть не упала, если б меня не схватил кто-то за плечи. Увидев недовольное лицо Криса, я сразу поняла, кто был моим спасателем. «Аккуратнее», — прошептал Скотт мне на ухо. Горячее дыхание обожгло кожу, а тело покрылось мурашками. Отпустив меня и не дождавшись, когда я обернусь к нему лицом, он быстро скрылся за парадной дверью школы. «Ты в порядке?» — проводив взглядом брюнета, спросил Крис. «Да», — выдавила я. «О чем мы говорили?» «О встрече возле шкафчиков или за ланчем?» «Давай после уроков». Мы кивнули друг другу и разошлись, повесив ветровки в раздевалке. Занятия проходили быстро, приближался урок литературы. Смотря на часы, я нервно постукивала пальцами по парте. Впервые хотелось быстрее пережить предмет, который я обожала. Сейчас закончится химия, а через час и дело с концом. Надеюсь, меня не будут спрашивать. На перемене нужно почитать, что успею. Если я получу 2, все пойдет кувырком. Вроде бы 1-2 ничего не значит, но я стараюсь держаться на высоком уровне и не сворачивать с намеченного пути. Как только прозвенел звонок, я переписала домашнее задание с доски и вылетела из класса, попутно доставая учебник литературы. Наверное, это стало для меня нормой. Я столкнулась с кем-то и, подняв голову, на выдохе произнесла: «Джан!» «Привет, Скарлетт. Куда ты так летишь?» Услышав его голос, я совсем забыла, что хотела сделать. Книга, выпавшая из рук, привела меня в чувство, и я, встряхнув головой, хотела ее поднять, но парень меня опередил. Я думала, он и имени моего не вспомнит. Почему я так волнуюсь? Он ведь мне уже безразличен. «Прости», — протараторила я и отвела взгляд. «Слушай». Он дотронулся до моего правого плеча, будто сдувая невидимую пылинку. «Может, сегодня погуляем где-нибудь?» Я запаниковала. «Зачем ему это?» Где-то глубоко внутри мне хотелось согласиться, но предчувствие говорило обратное. Я хотела ответить, что подумаю, но тут сзади раздался знакомый голос. «Почему он постоянно появляется за мной, а не передо мной?» «Какие-то проблемы?» «Поворачиваться нет нужды. За спиной стоит Скотт». «Нет, никаких проблем», — выдал Джан и перед уходом напомнил. «Подумай о моем предложении, ладно?» Когда Джан исчез, Скотт снова произнес: «Подумать о чем?» На минуту я разозлилась. Его не должно это касаться, ведь мы толком не знакомы. Но потом я поняла, что он просто интересуется. Может быть, это обычная вежливость. Джан пригласил меня погулять. Я повернулась к Скотту. «Не доверял бы я этому типу», — процедил Скотт, чуть прищурив глаза и смотря туда, где стоял тот, кого я никак не ожидала увидеть рядом с собой. «У тебя тоже литература?» — спросила я. Мы так и не сдвинулись с места. Через пару минут начнется урок, а я так ничего и не прочла. «Да». Пару секунд он молчал, а потом добавил: «Почему ты нервничаешь?» «Как ты это понял? Ведь я правда была возбуждена, хотя и пыталась этого не показывать». «Ты сразу начинаешь дергать указательным пальцем левой руки, как сейчас». Я взглянула на палец, который и правда дергался. «Ты что, следишь за мной?» — улыбнулась я. «Откуда тебе известна моя привычка?» «Вчера вечером, когда мы разговаривали, ты тоже дергала пальцем. Я просто очень внимательный». Он самодовольно усмехнулся. «Пошли, а то опоздаем». Класс уже был почти заполнен. Свободными остались только передние парты. Это подтверждало, что почти никто не был готов к уроку. Если я сяду впереди, то меня наверняка вызовет учитель, но другого выхода нет. Я села за стол в левом ряду. Скотт опустился рядом, будто специально хлопнув книгой. Быстро открыв учебник, я нашла нужное произведение, но в кабинет тут же вошла учительница. «Успокойся, все будет нормально», — прошептал Скотт, но легче мне не стало. «Здравствуйте. Я надеюсь, что вы как следует подготовились, потому что сегодня я буду спрашивать тех, у кого оценки хуже всего». Словно камень упал с моих плеч. Я шумно выдохнула, но это мог услышать только Скотт. «Скарлетт», — сказала учительница, и я подняла голову. «Неужели у меня все так плохо с литературой? Я же все сдавала на 5». Сердце ушло в пятки. «Да?» — пропищала я. Сзади послышался смешок, и мне впервые захотелось ударить человека. Надо просто успокоиться и не паниковать. «Какое произведение мы вчера разбирали?» «Роман русского писателя Ивана Гончарова-Обломов», — быстро протараторила я. «Надо перестать нервничать». «Можешь нам рассказать, о чем он?» Новая волна паники охватила мое тело, и я, сама того не замечая, начала ерзать на стуле. «Ты должна вспомнить все, о чем говорилось на уроке, Скарлетт». «Я...» «Мы ждем, Скарлетт». «Обломов живет в Петербурге на Гороховой улице». Я зажмурилась, чтобы вспомнить остальное, но поняла, что молчу слишком долго. Он практически не выходит из дома и не встает с дивана. Скотт заметил мое замешательство и принялся быстро отвечать учителю. Да так, что у той отвисла челюсть. «Он ничем не занимается, а только мечтает. Даже то, что ему угрожают выселением из квартиры, не сдвигает его с места. Его друг, Штольц Андрей, полная противоположность Обломова. помогает, а точнее заставляет приятеля на какое-то время вернуться к нормальной жизни. Обломов влюбляется в Ольгу и со временем, после немалых раздумий, делает ей предложение. Однако из-за Тарантьева Илья переезжает и попадает в дом Агафьи Матвеевны. Постепенно все хозяйство переходит в ее руки, а сам он окончательно тонет в безделье. По Петербургу ходит много слухов о его свадьбе с Ольгой, но, узнав о них, Обломов пугается, ведь, по его мнению, еще ничего не решено. Тогда Ольга приходит к нему домой и убеждается, ничто не спасет Обломова от медленного погружения в сон. Дела Обломова прибирает к рукам брат Агафьи, Иван Мухаяров. Но от банкротства героя спасает лучший друг Штольц, а Агафья оказывается искренней, способной на бескорыстную любовь женщиной. Она разоблачает замыслы братца и чинит Обломова, казавшегося безнадежным. Через год у Обломова и Агафьи появляется сын Андрей, названный в честь друга Обломова. Ольга, которая разочаровалась в первой любви, выходит замуж именно за Штольца. Штольц спустя некоторое время навещает болеющего товарища, который недавно перенес инсульт из-за малоподвижного образа жизни. Илья просит друга, чтобы тот не оставлял его сына. Через 2 года Обломов умирает от повторного инсульта. Мальчика забирают Андрей и Ольга, а верный слуга Обломова, Захар, старик, который пережил молодого хозяина, запил и просит милостыню на Гороховой улице. «Очень, очень хорошо, мистер Хэзэвэй. Я приятно удивлена», — запинаясь, произнесла мисс Амагейл. «Что насчет тебя, Скарлетт? Я разочарована и вынуждена поставить тебе неудовлетворительно». «Нет, стойте!» — крикнул брюнет. Слишком громко и быстро, когда черная ручка коснулась журнала. Все уставились на него, и я в том числе. Парень неожиданно подошел к учительнице, которая удивленно смотрела на него. Никто не имеет права вставать без разрешения. «Вообще-то именно Скарлетт мне помогла. Вы ведь поставите ей высокий балл?» Скотт и преподавательница смотрели друг другу в глаза. Мой палец дергался от страха. «Да, конечно», словно под гипнозом сказала учительница. Видимо, даже на нее действуют его феромоны. «Вот и отлично». Скотт сел на место, и я вопросительно на него посмотрела. «Я сказала феромоны? Господи, какая глупость!» «Что это было?» — спросила я, а учительница начала новую тему. «Просто передо мной никто не может устоять, даже она». Сосед указал на мисс Магию. Я закатила глаза. После урока мы со Скоттом вышли из кабинета, и я будто получила дозу кислорода. Глубоко вздохнув, я повернулась к нему лицом. «Спасибо, ты спас меня в буквальном смысле». Он улыбнулся, и мы направились к раздевалке. «Это было не бесплатно». «Прости, но у меня нет с собой денег». «Речь идет не о деньгах». Я непонимающе посмотрела на парня. «Что ему тогда надо?» «Проведи со мной день». Остолбенев, я растерянно посмотрела по сторонам. Скотт стоял в шаге от меня и был совершенно расслаблен. «Зачем?» — наконец произнесла я. «Хочу побыть с тобой наедине. Ничего не подумай, мы просто прогуляемся где-нибудь, как друзья». Он поднял руки, словно подтверждая свои благие намерения. «Слишком много приглашений». «Так мы уже друзья?» Скрестив руки на груди, спросила я. «А ты против?» Скотт передразнил мою позу. Не думала, что так смешно выгляжу со стороны. Не удержавшись, я прыснула. «Думаю, из него получится хороший друг. Против ли я? Не попробуешь, не узнаешь». «Нет, совсем нет», — ответила я и продолжила идти, но он быстро поравнялся со мной. «Когда ты хочешь погулять?» «Я хочу провести с тобой вечер. Посмотреть на звезды. Может, побудем на природе?» «Нет, я не пойду с тобой далеко от дома. Я ведь знаю тебя всего 2-й день». Я улыбнулась, чтобы мои слова не показались слишком грубыми. «У меня на заднем дворе есть сад и небольшой пруд. Его соорудил мой папа, когда... все было хорошо». Последние слова прозвучали не слишком уверенно, но потом я расслабилась и продолжила. «Если хочешь, мы можем провести вечер там. Оттуда хороший вид на звезды». «А как же твоя семья?» «Я живу с тетей. По пятницам она работает допоздна, поэтому все будет нормально». «Ну, тогда жду с нетерпением», — улыбнулся Скотт. «Еще одно подтверждение, что он очень даже неплохой человек. Внешность обманчива». Выйдя из школы, я увидела Криса, который что-то держал в руках. Меня он заметил не сразу, но когда поднял голову, расплылся в широкой улыбке. Меня охватило чувство, будто мы знакомы с самого детства. При виде его улыбки настроение сразу поднялось. Он выглядел таким ярким и жизнерадостным, словно ангел. Скарлетт! Да-да, надо перестать сравнивать людей с выдуманными существами. Я не верю в ангелов и прочих созданий. Я самый настоящий скептик. Со Скоттом мы договорились встретиться в 9 вечера. Сейчас у него были какие-то дела. Я начала привыкать к этим непохожим парням, хоть и знаю их всего ничего. Они вихрем влетели не только в школу, но и в мою жизнь. Всегда мечтала смотреть с кем-то на звезды. Может, самые заветные мечты действительно сбываются? Меня мучает только один вопрос. Что делать с Джаном? Пошутил ли он, когда пригласил погулять? Как бы то ни было, я его больше не видела. Может, он просто решил поиздеваться? Тогда у него получилось. Сейчас Крис спросит, хочу ли я поесть с ним пиццу, а я не стану отказываться. Утро выдалось не из лучших, завтрак я не доела, а желудок просит перекуса. «Привет еще раз», — сказал он, когда я приблизилась. «Привет». «Что решила? Отвезти тебя домой или пообедаем? Хотя пиццу вряд ли можно назвать полноценным обедом». Он охмыльнулся. «Думаю, можно и в пицца-парк», — улыбаясь, сказала я. «Тогда идем». В его машине все тот же прекрасный и необычный запах. Из школы выходили группки учеников. «А что, если бы и у меня были приятели? Если бы у меня была лучшая подруга, с которой можно делиться всеми секретами? Думаю, я бы рассказала ей о Крисе, о том, какой он добрый и милый. О Скотте, который играет роль плохиша, но к которому все равно тянет. Наверное, пора заводить дневник». В пицца-парк народу было не слишком много. В основном такие же подростки, как мы. Кое-где сидели влюбленные парочки. Заметив их, я улыбнулась. Они выглядели очень мило, смеясь и протягивая друг другу кусочки пиццы. «Купидоны постарались», — прошептал Крис, заметив, куда я смотрела. «Ты веришь в этих маленьких существ?» — спросила я, когда мы сели за свободный столик у окна. «Они вовсе не маленькие», — запротестовал блондин, и я не удержалась от смеха. «Тебе-то откуда знать?» Мы прервали разговор, потому что к нам подошел официант. Заказав пепперони и 2 молочных коктейля, мы продолжили. «А ты, получается, не веришь?» — парировал он. «Конечно нет, это все выдумки. Я не верю в то, что не видела и что не поддается логичным объяснениям». «Зря. Никогда не знаешь, с кем общаешься». Последнее Крис произнес тихо и серьезно. «Ну уж точно не с Купидоном». Прыснула я, и он улыбнулся. «Какие книги тебе нравятся?» «Откуда ты знаешь, что я люблю читать?» «По тебе видно», — пожал он плечами. «Господи, такое ощущение, будто у меня на лбу написано. Читаю книги». «Ну, мне нравится фэнтези, мистика». «А какие сюжеты ты предпочитаешь?» Он положил руки на стол и чуть подался вперед. «Ему правда любопытно?» «Не поверишь, но я люблю истории про падших ангелов». Крис вздрогнул и выпрямился. «Тебе действительно интересны книги, в которых ангелов изгоняют с небес?» «А что в этом такого? Это же все выдумки. Было бы ужасно происходить такое на самом деле. Но почему бы не пофантазировать на эту тему?» Спустя пару минут принесли заказ, и мы молча принялись за еду. Голод оказался сильнее, чем я думала. Проглотив 3 куска, я перешла к огромному коктейлю. Крис то серьезно поглядывал на меня, то издавал смешки. Почему его так взволновали ангелы? Может, он привык воспринимать подобное всерьез? Однако смысла погружаться в раздумья об этом не было. «Ненавижу колбасу». С отвращением поморщился Крис, убирая ее с теста. «А что тебе нравится?» Делая глоток из трубочки, спросила я. «Ну уж точно не это. Я не люблю пиццу. Предпочитаю другую пищу», — ответил он, отодвигая тарелку в сторону. «Какую?» «Когда-нибудь я, возможно, расскажу, а пока пусть это побудет моим маленьким секретом». Улыбнулся он и сделал глоток. «Вот она, первая тайна, которую он мне не доверял. Хорошее начало дружбы». После нашего, так сказать, обеда Крис предложил пойти в кино, но я отказалась, меня ждали дела дома. Нужно было приготовить ужин, прибраться, сделать уроки на понедельник, чтобы посвятить выходные только отдыху и Крису со Скоттом. Как все-таки странно. То никого, то сразу двое. Поблагодарив Криса, я вошла в дом и сразу же поймала кота, который приготовился к прыжку, пока я открывала дверь. Поглаживая его по голове, я поднялась в свою комнату, раздумывая, с чего начать. Пока я мыла полы на втором этаже, Льюис носился за шваброй и кидался на нее. Словно хищник, выслеживающий свою жертву, он готовился к нападению и уже через секунду, ухватив конец тряпки, летел в стену. Залившись смехом, я села на высохший участок пола. Кот подошел и начал выпрашивать ласку. Что с ним такое? Может, он решил, что любить меня — это неплохо? Спустя 5 минут я закончила уборку на втором этаже. На кухне недоеденные хлопья с молоком покрылись пеной. Выкидываю их и мою тарелку. Обдумываю сегодняшний вечер, который собираюсь провести со Скоттом. О чем мы будем говорить? Надо еще раз поблагодарить его за то, что спас меня на литературе. Не ожидала, что он читал роман. Да что я говорю? Удивительно, что он вообще делает уроки. Через 4 часа дом блестел. Я приготовила 2 пледа и сделала домашнее задание. У меня было еще 3 часа в запасе, поэтому я поднялась в библиотеку и залезла в любимое место. В комнате пахло книгами. Никогда не разлюблю это место. Устроившись поудобнее, я погрузилась в чтение. Не смогла сдержать слез, когда партию отправили в заточение в Хашмалимом. Почему мир так жесток? Это же несправедливо. Мила виноват в пропаже Хоуп. Она все это время жила у него. Он изменил ее внешность с помощью заклинания. Недовольно цокнув, я закрыла книгу и кинула ее на столик. Неужели во всех мирах такие суровые законы?